«Сейчас ты помчишься в дом напротив, в уголовную полицию. Знаешь такую?» «Это там, где большой вход, у которого постоянно дежурит постовой?» «Вот именно. Вручишь ему этот конверт и попросишь немедленно доставить его инспектору Жанвье». «Понял». «Погоди, это еще не все. Не исключено, что часовой скажет, чтобы ты сделал это сам». «Должен ли я его послушаться?» «Да. Поднимешься на второй этаж. Там полно народу. За барьерчиком увидишь старого привратника с цепью на груди». «Я знаю, как в банках». «Ты повторишь ему то же самое. Возможно, поблизости окажется кто-нибудь из инспекторов и начнет тебя расспрашивать. Поэтому хорошенько запомни, что отвечать. Ты шел по мосту Сен-Мишель, и вдруг тебя остановил какой-то месье и попросил за 500 франков отнести письмо в уголовную полицию. Схвачено. Месье был маленького роста, худой. Малец, которому все это казалось забавным, порывался поскорее выполнить просьбу комиссара. Заруби себе на носу. Мелкий, хилый и довольно пожилой. Ясно, месье Магре? Это все. Возвращаться сюда не стоит, потому что за тобой могут проследить. Вы их разыгрываете, да? Мегре ограничился улыбкой и поспешил присоединиться к девушке. Что получится, то и ладно. Что это вы затеяли? Повел себя как заурядный читатель, который вместо имени под своими писульками ставит «тот, кто знает». Она видела, как Эрнест, пошептавшись о чем-то с хозяином, покинул ресторан и проследила взглядом, как он пошел, а точнее побежал по мосту Сен-Мишель. «Это следствие того, о чем я вам рассказала?» «Нет». «Может, в развитии телефонного разговора?» «Угадали». Хозяин с хозяйкой закончили ужинать. Посуда с их стола уже была убрана. «Вам не кажется, что они дожидаются вашего ухода, чтобы закрыть свое заведение?» «Бесспорно». «Им, видно, приходится подниматься с петухами». «Досадно, что, уйдя отсюда, мы нигде более не сможем притулиться». Другого, расположенного напротив здания уголовной полиции, открытого в этот час кафе или бара, не было. Парнишка на той стороне набережной беседовал с постовым. Вскоре он скрылся под аркой. Так и думал, что ему предложат самому отнести письмо. Полицейскому ведь нельзя оставлять свой пост. Лишь бы... Но все, похоже, прошло гладко, ибо спустя 3-4 минуты Эрнест вышел и на сей раз направился к новому мосту. Значит, Жанвье получил анонимное послание. Даже если он и отнесется к нему скептически, то все равно не удержится и непременно спросит об этом доктора Жава. «Вы не выглядите человеком, едва сдерживающим нетерпение», заметила Мартин комиссару, который с отсутствующим взглядом сгорбился на банкетке. Она подумала так, ибо не знала Мегре. Сегодня он впервые переживал кульминацию расследования за пределами собственного кабинета, но чувствовал себя точно так же, как и в те минуты, когда сам задавал вопросы обвиняемому. За свою карьеру он допросил сотни самых непохожих людей. Большинство допросов длились часами. Приходилось далеко за полночь засиживаться в сизой от дыма трубки и сигарет комнате, и зачастую инспекторы были вынуждены поочередно сменять друг друга. На набережной Орфевр ходили легенды о том, как Мегре разбирался с одним преступником 27 часов кряду, и в итоге был измотан ничуть не меньше своего визави, однако все же вынудил того признаться. И каждый раз с ним происходил один и тот же феномен. До тех пор, пока сидящий перед ним подозреваемый продолжал отбиваться, отказывался отвечать или лгал, это была в какой-то мере борьба на равных, проблема чуть ли не технического свойства. Вопрос, по возможности неожиданный, нанизывался на другой, а пристальный взгляд комиссара подмечал малейшую реакцию подследственного – Почти всегда по прошествии более или менее продолжительного отрезка времени